Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Слышит кроткий? Господом будет хвалиться душа моя. Слышит кроткий и возвеселятся. И превознесем. Величайте Господа со мной. Превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал его, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, и Господь услышал его и спас его. Нет скудости у боящихся его, скинуты бедствуют и терпят голода, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страх Господню научу вас. Хочет ли человек жить, любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай свой язык от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, а уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Аминь.